надобно скорее каяться в случае падений каких-либо и тем мудро укреплять себя против будущих искушений. Если случится тебе когда-либо возмутиться или иной раз допустить какое-либо поползновение и погрешить против чего подобающего, то тотчас надобно поправить это дело. И другой ли кто тебя опечалил, или ты другого кого, поскорее умиротвориться, а для сего от души каяться, плакать и слезы лить, себя самого осуждая во всем, и таким образом, укрепив себя на будущее время, внимать себе потом разумно. Так учит Господь Иисус, говоря: «Аще принесеши дар твой к алтарю, и ту поменеши, яко брат твой имать нечто на тя, остави ту дар твой пред алтарем, и шед прежде смирися с братом твоим, и тогда пришед, принеси дар твой». И апостол: «Всяка горесть и гнев и ярость и клич и хула да возьмется от вас со всякой злобою. Бывайте же друг ко другу блази, милосердие, прощающие друг другу, яко же и Бог во Христе простил есть вам». Еще: «Гневайтесь и не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». И еще: «Не отмщайте за себя, но дадите место гневу». Также: «Не побежден бывает зла, но побеждай благим злое». Так говорится о примирении друг с другом. О поскользновении и покаянии. О поскользновении святый Исаак говорит: «Не тогда будем печалиться, когда поскользнемся в чем-либо, но когда закосневаем в том же, потому что поскользновение бывает часто и совершенными, а закосневать в том же есть совершенное умертвие. Печаль же, какую чувствуем о своих поскользновениях, вместо чистого делания вменяется нам по благодати. Кто в надежде на покаяние поскользнется вторично, тот лукаво поступает с Богом. Неведомо нападает на такого смерть и не оставляет ему времени, чтобы, как надеялся он, покаяться и исполнить дела добродетели. Еще: ежечасно надлежит нам знать, что все 24 часа дня и ночи мы имеем нужду в покаянии. Значение же слова «покаяние», когда знали мы из действенного свойства вещей, таково: оно есть с исполненную сокрушением молитвою, приближающейся к Богу, неослабное прошение об оставлении прошедшего и болезнование о хранении будущего. И еще: благодать на благодать, людям по крещении дано покаяние, ибо покаяние есть второе рождение от Бога. И то дарование, которого залог прияли мы от веры, приемлем покаянием. Покаяние есть дверь милости, отверстая усильно ищущим ее. Сею дверью входим к божественной милости, и кроме сего входа не обретем милости. Всибо, по слову Божественного Писания, согрешиша, оправдаемы туне благодатью Его. Покаяние есть вторая благодать и рождается в сердце от веры и страха. Страх же есть отеческий жезл, управляющий нами, пока достигнем в духовный рай. А когда достигнем, тогда оставит он нас и возвратится. Рай есть любовь Божия, в которой наслаждение всеми блаженствами. Опять, как невозможно переплыть большое море без корабля и ладьи, так никто не может без страха достигнуть любви. Смрадное море между нами и мысленным раем можем перейти только на ладье покаяния, на которой есть гребцы страха. Если же сии гребцы страха не правят кораблем покаяния, на котором по морю мира сего переходим к Богу, то утопаем всем смрадном море. О покаянии, страхе, любви, плаче, слезах и самоукорении. Продолжаются слова святаго Исаака: «Покаяние есть корабль, а страх — его кормчий. Любовь же — божественная пристань». Страх посаждает нас на корабль покаяния, перевозит через смрадное море житейское и вводит в божественную пристань, которая есть любовь. К сей пристани приходят все труждающиеся и обремененные покаянием. И когда достигнем любви, тогда достигли мы Бога, и путь наш кончен, и пришли мы к острову тамошнего мира, где Отец, Сын и Дух Святый. О печали же по Боге, так говорит Спаситель, блаженни плачущие, яко ти утешатся. Еще о слезах пишет тот же преподобный Исаак. Слезы во время молитвы — признак Божьей милости, которой сподобилась душа в своем покаянии. Признак того, что молитва принята и слезами начала входить в поле чистоты. Ибо если не будут отъяты в людях помыслы о приходящем, и не отринут они от себя мирской надежды, и не возбудится в них пренебрежение к миру, и не начнут они уготовлять доброго напутствия к исходу своему, не начнут в душе выставлять помыслы о том, что будет там, то глаза не могут проливать слез, потому что слезы — суть, следствие чистого и непарительного богомыслия. Многих частых и неуклонно пребывающих помыслов, памятования о чем-то тонком, совершающемся в уме, и памятованием сим, приводящим сердце в печаль, отчего слезы умножаются и наиболее увеличиваются. И святый лесточник, как огонь пожигает трости, так чистые слезы всякую видимую и мысленную скверну. Еще постараемся приобрести чистые и нелестные слезы, которые рождаются от размышления об отшествии нашим в вечность, ибо в таковых нет ни окрадения, ни возношения, но паче очищения, преуспеяния в любви к Богу, смытия греха и бесстрастия. И еще, не верь своим источникам слез прежде совершенного очищения от страстей, ибо то вино еще ненадежно, которое только что вышло и источило. И еще, слезы, которые происходят от страха, сохраняют сами себя сим же страхом. Но те, которые рождаются от любви, в некоторых людях легко бывают окрадаемы, разве только великий онный и преснопамятный огонь вожжет сердце во время действия. И поистине удивительно, как меньшие, то есть слезы от страха, бывает в свое время тверже большего слез от любви. О самоукорении говорит Антоний Великий. Великий подвиг для человека — раскаяние во грехах своих пред Богом и ожидание искушений до последнего издыхания. И другой отец святый, будучи вопрошен, что особенно нашел ты, отче, на пути сим, сказал в ответ: «То, чтобы себя самого во всем укорять». Что и вопросивший похвалил, сказав: «Другого пути нет, кроме сего». И Авва Пимен сказал со стенанием: «Все добродетели вошли в мир сей. Возьми одну добродетель, и без нее с трудом устоит человек». Спросили его: «Какая это добродетель?» И он сказал: «Та, чтобы человек всегда укорял себя самого». Он же сказал еще: «Кто укоряет себя, тот, что бы ни случилось с ним, потеря ли какая, или бесчестие, или скорбь, никогда не смутится, потому что наперед считает себя всего того достойным». О внимании и о том, что с мудрой осторожностью должно твердо держаться на своем пути. Равным образом о внимании и осмотрительной твердости пишет божественный Павел: «Блюдите, как опасно ходите, не яко же не мудри, но яко же премудри, искупующе время, яко дни лукави суть». И святый Исаак: «О, как дивна ты, премудрость, как издалека все предусматриваешь, блажен, кто обрел тебя, ибо таковый освободился от юношеской небрежности. Кто за малую цену или плату покупает себе врачество великих страстей, тот добре творит. То и любомудрие, чтобы и в малых, и малейших делах всегда быть бодренно внимательным. Такое сокровище стоит себе великий покой, и не спит, чтобы не случилось с ним что противное, но заблаговременно пресекает причины к тому и в малейших вещах переносит малую печаль, предотвращая тем великую. И далее. Почему премудрый говорит: «Трезвенствуй и бодрствуй над жизнью своей, ибо сон ума родня истинной смерти, и есть образ ее». А богоносный Василий говорит: «Кто в малом своем небрежен, не верь, чтобы тот был рачителен и в большом». О том, что безмолвствующему надо быть рачительным о всем сказанном, паче же всего быть тихим и кротким, и всячески стараться чисто призывать Господа Иисуса Христа внутрь сердца. По сей же причине о всем сказанном имею сердное попечение, наипаче же о том, чтобы быть тихим и кротким, и чистой совестью во глубине сердца призывать Господа Иисуса Христа, как мы сказали. Ибо таким образом, простираясь путем впреднее, будешь иметь божественную благодать, упокоеваемой душою твоею. Святый Лествичник говорит: «Никто из тех, кои подвержены раздражительности и возношению, лицемерию и памятозлобию, да не дерзнет когда-либо увидеть и след безмолвия, чтобы ему не впасть в выступление ума. Если же кто чист от сих страстей, тот, наконец, познает сам, что полезно. Думаю, впрочем, что и сам он не познает того. И не только благодать будешь ты иметь упокоеваемую душою твоею, но и душу свою, упокоевающуюся от всего, что прежде смущало и тяготило ее, от бесов и страстей. Ибо хотя они опять будут докучать, но без последствий, потому что душа уже не переходит на их сторону и не вожделевает сласти, которая от них». О добром и восторженном боголюблении и о божественной красоте. Все вожделение такового, вся его сердечная и восторженная любовь и всецелое расположение устремлено к преестественной красоте божеской блаженнейшей, которая названа отцами верховнейшим из желаемых предметов. Так Василий Великий говорит: «Когда благочестивая любовь, то есть любовь к Богу, обымет душу, тогда всякий вид брани или сманывания к чему другому для нее посмеяния достоин. И все муки за вожделенного Господа более услаждают ее, чем уязвляют. И еще, что предивней божественной красоты, какое помышление радостнейшее, паче мысли о божеском благолепии, какое вожделение души так сильно и неутолимо, как то, которое от Бога внедряется в очищенную от всякого зла душу, которая тогда искренно из глубины своей взывает: «Уязвлена есмь любовью ас».